грохоте вертолетных винтов Павел едва услышал голос Юли, кричащий ему в ухо. «Паша, очнись!» Подлесный сделал вдох, закашлял от пыли, ободравший горло. «Все нормально», — прошептал он. Сплюнул с губ острые частички дробленого стекла, осознал, что лежит на боку, и сразу перевернулся. Схватил Юлю за плечо. Она была в порядке. Все еще обнимала его одной рукой и уже пыталась встать. Опиралась на пол ладонью, в которой застряли куски стекла. Ногой отталкивала мешающие встать части разлетевшегося стола и ломаные кирпичи. Павел выдохнул пыль, рывком сел, отпихнул мешающий хлам, в который превратилось все, что было в его кабинете, встал сам и поднял Юлю. «Надо же! Здание прямое попадание выдержало!» — кричала та, растирая глаза. Кричала, потому что шум не смолкал. Контузия уже прошла, но три машины гремели винтами, снижаясь над территорией комплекса. Подлесный посмотрел в пустой проем окна во весь кабинет, увидел, что один вертолет взял левее к зданию, и его боковая дверца открылась. Было видно фигуру человека, уже высунувшегося наружу. Значит, с этой машины сейчас высадят людей на крышу. «Стой, стой, не трогай!» Павел взял Юлю за руки, быстро выдернул стекло из ладони, зажал ее кулаки в своих руках. «Поморгай просто!» В красных от крови глазах Вичкановой было полно стекла. Она быстро поморгала, и потекшие слезы вместе с тонкими ворсинками симбионта вытолкали опасные частицы наружу. Юля одновременно оглядывалась. «Сколько мы без сознания?» — спросила она. «Наверное, пару минут», — ответил Подлесный. Сверить время было нечем. Смартфоны даже в противоударном корпусе успешно треснули. И у него, и у Юли. Павел размял шею из стороны в сторону. По характерному щелчку понял, что минуту назад она была сломана. Их с Юлей бросило взрывной волной в стену. Внутри здания это был обычный кирпич, так что перегородка, разделявшая кабинет и коридор, разрушилась почти вся. Но монолитные колонны нерушимо держали образовавшееся пространство. За следующий, тоже потрескавшийся стеной коридора, кабинет бухгалтерии. Дверь туда вырвала вместе с коробом и частью кирпичей. «Девочки!» — хрипло крикнул Подлесный. «Живы?» Голоса раздались в тот же момент. «Да! Павел Александрович! Юля!» В проеме возникла Наталья. Вся в пыли и в ссадинах на розовых щеках. Только большие глаза сверкали. Еще две женщины появились за ней. «Назад! Назад!» — замахал им Подлесный, но сразу спросил. «Оружие взяли?» «Ага». Наталья показала пистолет. Оружие для сотрудников хранилось в сейфе кабинета. «Ну что, будете отражать штурм, девочки?» — усмехнулся Павел, приближаясь к женщинам через хлам под ногами. «Мы? А?» — испугалась Наталья. Добравшись до сотрудниц, Подлесный встал, поглядел поверху завалов в стороны лестниц. Сначала в одну, потом в другую. С обеих одинаковая картина. Торцевые наружные лестницы, в принципе, оторваны от здания. Зияли дыры во всю стену. Главная лестница внутри здания тоже вдребезги. Удар был направлен именно в эти конструктивные элементы, чтобы блокировать возможность передвижения. На месте центральной лестницы было видно уходящее вниз пустое пространство. Пролеты обрушились. Женщинам там спуститься будет проблематично. Остается только шахта лифта. Но прямо сейчас добраться до нее они не успеют. «Юля!» — Павел обернулся, нашел ее глазами. Юля стояла в его кабинете у окна, очень близко к краю. Судя по шуму сверху, один из вертолетов завис над зданием, но Вичканова еще смотрела на объятый пламенем перрон и перевернутые вагоны медпоезда. «Слава там!» под этим завалом раскаленного железа. «Юля!» — позвал Павел. «Тимуров справится, ты нужна мне!» И Вичканова отступила. Побежала в помещение бухгалтерии, здесь прижалась плечом к стене у входа, вынула из кобуры на бедре пистолет. «Девчонки, прижаться!» — приказала она женщинам. Павел занял позицию на другой стороне дверного проема и, мельком бросив взгляд на женщин, не смог сдержать улыбку. Опираясь на шпильки, они стояли, широко расставив ноги, чтобы, как в автобусе, быть устойчивее. Ткань узких юбок, конечно, натянулась, обрисовав бедра. От волнения дышали часто, и грудь поднималась высоко, распирая ткань белых рубашек с коротким рукавом. Но пистолеты наготове, прижаты к груди согнутой правой, вторая рука на рукояти для точной фиксации. «Ох, девочки мои!» — Павел не удержался. «Как эротично!» «Павел Александрович!» — возмутилась Наталья. Подлесный усмехнулся. «Ну а чего вы у меня красивые такие?» На лицах женщин появились улыбки. Наталья вздохнула и сделала новый глубокий вдох. «Все будет хорошо». Голос Павла остался спокойным и мягким. «Вы все знаете. Цель всегда низ живота. Под бронежилет и ниже. Один выстрел, один человек. Нет прямой видимости. Пусть подойдет ближе, да?» «Да», — кивнули женщины. «Вот и умнички», — похвалил Подлесный. «Сильно не волнуйтесь. Возможно, стрелять вам не придется. Это только на всякий случай». Вичканова заметила, что Павел напрягся, глядя в свой кабинет, и тоже чуть выглянула. На тросах влетели 6 бойцов спецназа. В черной спецодежде, без противогазных масок, только в шапках, закрывающих голову и лицо, с прорезью для глаз. Средства защиты от паров кислоты этим бойцам были не нужны, в отличие от той части команды, которая высадилась внизу. Коснувшись пола, бойцы отцепились и сразу двинулись вперед, быстро осматривая свои сектора и держа оружие наготове на уровне глаз. Вичканова нырнула вниз. Спецназу нужно несколько секунд осмотреть разрушенное помещение и проверить мертвые зоны по ходу движения, а во взорванном пространстве таких хоть отбавляй. Короткие автоматные очереди заставили женщин крепче сжать оружие. «Все в порядке. Простреливают мебель», — прошептала им Юля. Бойцы ЦРУ вышли из кабинета в коридор, разошлись в разные стороны тремя группами по двое. Лидер и прикрывающий. Две команды двинулись в обе стороны коридора. Еще одна вперед, в следующий кабинет. То есть прямо к своей цели, Павлу, который стоял, считай, в метре от них, просто через стену. Спецназовцы едва шагнули к проему, как два выстрела пробили колени лидеру и прикрывающему. Юля сидела низко на корточках и стреляла снизу. Бойцы рухнули с воплем. Следующие пули раздробили обоим руки, державшие автоматы. Лидеры двух команд мгновенно развернулись и накрыли пространство за ним огнем крест-накрест, пока их товарищи пытались отползти. Женщины присели к полу, а Павел ринулся в сторону шага на 3 и всадил кулак в стену. Вышиб уже потрескавшуюся от взрыва кирпичную кладку и всем телом ввалился в коридор вместе с падающими кирпичами. Проскочил на ту сторону и оказался за спинами спецназовцев. Один успел обернуться и даже выстрелил, но в следующий миг Подлесный загнал ему колено вниз живота, нагнул бойца вниз, перехватил его автомат и, молниеносно провернув на пальце через пусковую скобу, вогнал приклад оружия в шею второму спецназовцу. Просто точным ударом, от которого человек отлетел с хрипом в ушибленной гортани. Бойцы с противоположной стороны на мгновение опоздали с реакцией, потому что Павел вышел из стены позади второй группы спецназовцев, и те сами частично скрыли его от обзора. Но увидев его, лидер второй команды отскочил от проема, переведя автомат на Павла, чего и ждала Юля. Она оказалась на ногах в тот же момент, ринулась на спецназовца, схватила его руку, одновременно ударяя кулаком в локтевой сустав. Кость прорвала кожу с брызгами крови, и Вичканова, вырвав оружие из ослабших пальцев, швырнула орущего бойца в его напарника. Последний успел отскочить, но Павел ударом в колено отправил его на пол и приложил головой до потери сознания. Еще мгновение ушли на то, чтобы разоружить тех бойцов, которые просто выли, извиваясь на полу. «Девочки, автоматы забрать и к лифту!» — скомандовал Павел. Переступив через спецназовцев, женщины быстро схватили их оружие и побежали в холл этажа. Добрались как раз к тому моменту, когда две створки разъехались, и изнутри шахты бодро выпрыгнули два оперативника. «О, Павел Александрович!» — обрадованно поприветствовал один Подлесного. «А мы за вами! Все в порядке?» «А что может быть не в порядке?» — усмехнулся тот и кивнул на женщин. «Сначала дамы». Оперативник быстро протянул руки к Наталье. «Дорогой главбух, вниз по тросу, пожалуйста. Я подкину». С этими словами парень схватил Наталью, стоявшую ближе всех, и бросил ее в шахту прямо к стальному канату. Женщина ухватилась за него, зажала между ног и быстро двинулась вниз. Остальных сотрудниц тем же способом отправили вслед за ней. «Мы сами», — сказала Юля, когда оперативник взглянул на нее. «Заберите бойцов ЦРУ». Парни побежали в коридор. Один сначала отдал Павлу смартфон с включенной рацией. Подлесный смотрел в шахту. Наблюдал, как женщины спускаются по канатам на крышу лифта, стоявшего на втором этаже. И как раз услышал вызов Маланина. «Где вы?» «Все в порядке, Игорь. Спускаемся», — ответил Павел. «Ох, черт возьми. Маланин выдохнул с облегчением. «Павел!» «Что там у вас внизу?» — спросил Подлесный. «Отдирают нас, как липку», — ответил Игорь. «Нас заперли в коридоре. Рвутся в лабораторию. Блокировочные панели лифта взорвали. Сейчас вскрывают внутренние внизу. Думаю, как только закончат, возьмутся за нас». «Ясно», — ответил Павел и кивнул Юле. Та прыгнула в шахту, ухватилась за канат и заскользила вниз. «Медиков наверх пришли», — сказал Подлесный. «Зачем?» — не понял Маланин. «У нас тут клиенты для них», — усмехнулся Павел. «А, сейчас пришлю». Оперативники как раз подтащили шестерых бойцов к лифту. По дороге вырубили всех, кто подавал признаки сознания. Подлесный убрал смартфон в держатель на запястье. «Подежурьте до медиков», — приказал он оперативникам. Те кивнули. «Есть». Павел шагнул в шахту. Пролетел вниз до второго этажа, встал на крышку лифта, чуть помяв металл, и спрыгнул в кабину. Юля и женщины ждали его. Дальше к служебной лестнице по обрушенному пролету. Маланин с оперативниками принимали внизу. Женщин сразу за руки и в штаб. Павел, оказавшись в коридоре, взглянул на бронеперегородку. Увидел маячок на стекле и усмехнулся. «А молодцы, хитрые!» «Павел, распоряжение!» — сразу спросил Маланин. «Расходимся!» — приказал Подлесный. «Игорь, со мной в лабораторию. Назначь старшего. Все вооружены?» Последнее относилось уже к оперативникам. Парни показали кобуры с пистолетами под рубашками. «Оборонять штаб и служебный вход в лабораторию», — приказал Павел. «Запрет на применение оружия снимаю. Если прорвутся, бойцов ЦРУ нейтрализовать. Живыми по возможности. Смотрите по обстоятельствам». «Так точно», — друг за другом повторили оперативники. Было понятно, что спецназ разделится, чтобы охватить все цели. Штаб управления — сердце здания. Так что бронеперегородку взорвут. Как только первая группа спецназа окажется в лаборатории, вторая пойдет прямо сюда. Маланин кивнул Илье Новикову. «Илья, задачу понял?» «Уже приступил», — ответил тот. Вичканова шагнула к двери служебного хода в лабораторию, приложила палец к считывающему устройству. Они с Павлом зашли на лестничную площадку. Игорь, шагая за ним, вызвал по рации старшего охраны лаборатории, предупредил его. «Мы спускаемся. Через минуту спецназ будет у вас». Маланин закрыл за собой дверь и едва сделал это, Подлесный произнес. «Пусть не препятствуют». «Что?» Игорь удивленно взглянул на него. «Охрану лаборатории в главный зал», — добавил Павел. «Сотрудников помещения отдыха, чтобы никого на пути у спецназа». Маланин сразу повторил в рацию приказы Подлесного, и все трое поспешили вниз по лестнице. Оперативники, оставшиеся в коридоре, ждали взрыва перегородки, наблюдая холл. Половина бойцов спецназа прямо сейчас спускалась в шахту лифта в лабораторию. Вторая половина осталась на территории перед входом в здание, а в проеме дверей было хорошо видно вертолет и его выдвижную оружейную установку с управляемым снарядом. Маячок на бронестекле мигал. Значит, сейчас взорвут. «Ну все, парни». Илья обернулся к остальным. «Отходим вглубь коридора и на пол. Головы закрыть. Когда пустят кислоту, хотя бы 3 минуты не дышать». Новиков не договорил, потому что внезапно с улицы раздался такой грохот, что его пропустило даже толстое бронестекло. Посмотрев в холл, оперативники замерли, потому что в проеме выхода больше не было вертолета, но полыхало пламя и вспышки автоматных очередей. «Это что еще такое?» Илья нажал кнопку поднятия перегородки в тот же момент, и все ринулись на улицу, объятую огнем.